Глава 13. «Мам, я побежала!» Утром аж приплясываю от нетерпения. Убегаю на целых 15 минут раньше. «Так рано!» Сонная мама хмурится. Ее голос звучит недовольно. «Ты и так скоро на работе пропадать будешь круглосуточно!» «Лида, ни одному парню такое не понравится!» «Это будут его проблемы», — отвечаю мысленно. «Хорошего дня, мамуль!» Целую ее в щеку. «Пусть в библиотеке будет тишина и вежливые читатели!» «Других у нас и не бывает», — строго произносит мама. «Молодежь вообще читать не хочет. Чокнулись со своим интернетом. Если бы родители занимались детьми, как я тобой, дети сейчас не были бы такими». «Все, я умчалась», — схватив рюкзак, выбегаю из квартиры. «Может, мама и права, я не знаю. Но как же сложно быть не такой, как все. Для меня первые дни в универе были очень сложными. Мне казалось, что все студенты свалились с луны». А у них такое же мнение было обо мне. Я бы перевелась на библиотечное дело, но в моей жизни случилась София. Она плюхнулась на парту рядом со мной спустя примерно неделю учебы. Я себе садиться на парту не позволяла никогда. Нельзя сидеть на столе и на стуле с ногами. Даже на диване нельзя сидеть, поджав ноги. Мама была бы в ужасе от поведения Софии. Я, честно сказать, тоже. Но меня чем-то притянула эта девушка. Наверное, своей свободой. «Привет, Лида!» Она улыбалась и болтала ногами. Одетая в мини-юбку, такую со складками, гольфы, футболку и ботинки на толстой подошве, она казалась мне бунтаркой. «Скажи только честно, как живется синим чулком?» «Я не синий чулок», — отвечаю, уже собираюсь объяснить, что она это выражение употребляет неправильно, а потом просто отвечаю. «Если честно, ужасно. Мне кажется, все думают, что я ненормальная». «Не-е-е!» — хохотнула София. «Просто странная, старомодная какая-то. Прям прикольно!» Слово за слово София меня разговорила. И я ей пожаловалась, хотя никогда никому не рассказывала о своей жизни. Потом София познакомилась с Олей и Настей, и девчонки взяли надо мной шефство. Так и протащили меня через всю учебу. Я им иногда со всякими рефератами помогала, а они меня учили краситься. Еще угощали пиццей и разными вредностями. Ну и заступались, если кто-то пытался меня обидеть. Под эти воспоминания добегаю до остановки. Автобус еще не сильно битком, и я даже нахожу сидячее место. Звонит телефон. «Лидка, привет!» Настя с утра бодрая. «Едешь?» «Еду», — я смотрю в окно. «Точнее, ползу. Привет!» «Да ползай до рощи, там у нас автобусы пересекаются», — командует Настя. «Молодой человек, вы мне сейчас своим рюкзаком все ребра отобьете. В автобусе рюкзак снимают», — отчитывает кого-то. «Капец, совсем мозгов нет», — жалуется мне. Парню с рюкзаком еще повезло, что он не Софию задел. Мог бы и из автобуса вылететь. «Все, давай на роще, а то держаться уже зубами приходится». Настя сбрасывает звонок. Я выпадаю на нужной остановке из автобуса и жду Настю еще минут 10. Она тоже вываливается из транспорта. «М-да», — едко комментирует мой внешний вид. «Держи», — протягивает пакет. «Я переложила, чтобы удобнее было вести». «Спасибо», — забрав пакет, целую ее в щеку. «Очень выручили». «А это...» — Настя достает из своей сумки маленький пакетик из магазина косметики. «Подарок от нас. Тушь, блеск для губ, умывалка и ватные диски. Походный наборчик, так сказать». «Зачем?» — выдыхаю я. «Не нужно было». «Не нуди», — отмахивается Настя. «Вон твой автобус идет. Чеши на работу и покажи боссу, что денежки потратила не зря». «Лидка, не подведи нас», — грозит мне пальцем. Я чуть носом не хлюпаю, растроганная такой заботой. «Спасибо», — повторяю раз 10. «Опоздаешь», — Настя буквально впихивает меня в автобус. На работу я приезжаю вовремя. Хорошо, что вышла из дома пораньше. В дверях сталкиваюсь с Катей. «Привет», — она кивает на пакет. «Что за баул?» «Да так, сменная одежда», — говорю почти правду. «У меня обуви несколько пар стоит», — понимающе произносит она. «Как же в отпуск хочу! Дашка вот выйдет, потом я пойду». Мы вместе входим в офис, и я спешу на свое рабочее место. Развешиваю в шкаф свои обновки, немного любуюсь, и, взяв песочного цвета брюки, иду в туалет переодеваться. Штанины как раз прикрывают мои балетки. Потом разбираю строгий пучок и собираю волосы в высокий хвост. Крашу ресницы и губы. А потом делаю страшное. Расстегиваю на своей рубашке две верхних пуговицы, а рукава закатываю. Я просто в шоке от своей смелости. Раз решила, надо делать, подбадриваю себя. Ну, ничего же вульгарного, правда? Я минутку кручусь перед зеркалом, каждую секунду ожидая, что кто-то войдет и увидит, что я здесь переодеваюсь. Но я себе сейчас нравлюсь. Быстро собираю свои вещи и, оглядываясь, иду на рабочее место. Юбку в шкаф, косметику в ящик стола. С непривычки ресницы кажутся тяжелыми, губы липкими, а хвост мешает. Руки так и тянутся собрать волосы обратно, но я не поддаюсь. Компьютер уже загрузился, и я начинаю открывать рабочие программы. И в волнении жду появления Астахова. Устроит ли его такой мой внешний вид? Или мне надо было кардинально измениться, как на разных передачах делают? Стрелка подходит к 9. У меня от напряжения подрагивают пальцы, и во рту пересохло. И вот ровно без 5 я слышу приближающиеся шаги моего босса. Даже дыхание затаиваю. Выпрямляю спину, расправляю плечи. 5, 4, 3, 2, 1. «Доброе утро, Лида!» Астахов направляется прямиком ко мне. Вот уж у кого проблем со стилем нет. Ему очень идут деловые костюмы. Как будто босс создан, чтобы их носить. «Доброе утро, Алексей Игоревич!» Я поднимаюсь из кресла. «Вот, ваше задание выполнено». Делаю пару шагов в сторону, выходя из-за стола. Астахов, прищурившись, внимательно проходится по мне сканирующим взглядом. Я даже краснею от такого пристального внимания. Молчит, а у меня сердце в пятки падает. «Неплохо», — наконец-то выносит вердикт. «А с обувью что?» «Обувь куплю с зарплаты», — произношу четко. «Вам все равно мои ноги не видно под столом». Кивает, разворачивается и идет к своему кабинету. «Теперь видно», — едва слышно доносится до меня. «Кофе, Алексей Игоревич?» — спрашиваю вдогонку. «Кофе, Лида, кофе», — отвечает ворчливо, скрываясь в своем кабинете. «Ну что опять не так?» — я складываю руки на груди. «Ну не буду я носить мини и шпильки, хоть увольняйте». Стрелки часов показывают ровно 9. Вот и началась моя вторая рабочая неделя в должности секретаря Астахова. «Кофе!» — я топаю на кухню, прихватив контейнер с едой. «Одна чашка для Астахова, вторая для меня. Свою оставляю у себя на столе и иду в кабинет босса. Ваш кофе. Ставлю чашку на его стол. Даже получается уже не нервно. Спасибо». Алексей Игоревич открывает ящик стола и достает шоколадку. С изюмом, орехами и вафлями, если верить обертке. «Это тебе», — протягивает ее. «Через 15 минут ко мне с блокнотом». «Хорошо». Забрав шоколадку, я ухожу. Вернувшись за свой стол, располагаюсь в кресле. Итак, босс больше не кривится при виде меня. Даже шоколадкой опять угостил. Будем считать, что это испытание я прошла. Понемногу всю одежду обновлю. А пока и так можно выкручиваться. С удовольствием пью кофе с шоколадкой. Понедельник начался просто чудесно. Просматриваю почту и сообщения, а ровно через 15 минут я опять у босса. «Так, Лида». Алексей Игоревич откидывается в кресле, вертит в руках ручку. «Сегодня нужно сделать...» Астахов тараторит задание. «Учитывая, что я с прошлой недели еще не все разгребла, получается много. Мне вот интересно, а до меня секретари как умудрялись ему еще и глазки строить? Он же диктует очень быстро». «Пока все», — заканчивает босс. «Понятно». Я киваю и разворачиваюсь, чтобы уйти. «А чашку забрать?» — ехидным тоном останавливает меня Астахов. «Извините». Я кидаюсь забирать эту чашку. «Блин, забыла». Босс закатывает глаза и качает головой. Быстро убираюсь из его кабинета, пока не начал отчитывать. Сразу мою чашки, убираю их, а потом пытаюсь нигде не накосячить в поручениях Астахова. День до обеда пролетает так быстро, что и моргнуть не успеваю. Еще и Астахов гоняет меня по кабинетам. «Принеси, унеси, передай». Глазам своим не верю, когда часы показывают время обеда. «Я вернусь примерно к 3», — бросает босс, проходя мимо моего стола. «Будь на телефоне». Ответ мой не ждет. Да и куда я денусь? Ну, хоть будет время подтянуть хвосты. Чтобы побыстрее навести порядок, я опять не отдыхаю в обед. К 3 часам у меня побаливает спина, но зато я почти победила завалы. Так приятно осознавать, что вот буквально через пару дней все будет подчинено заведенному мной порядку. А еще душу греет, что я уже по голосам узнаю некоторых руководителей. И вот я какую штуку поняла. Звонить незнакомым людям совсем несложно. Нужно говорить уверенно и спокойно. Это же не личный звонок для поболтать, а деловой. Лично для себя мне людей беспокоить неудобно, а когда по поручению, я будто и не я. Не боюсь, так и не робею. «Документы пришли, спустишься?» – пишет Катя. «Бегу», – отвечаю ей. У нее и так работы полно, совсем не отойти. Спускаюсь на ресепшн. Катя, увидев меня, удивленно выгибает брови, но молчит. А курьер бросает заинтересованный взгляд. «Ого! На меня парень посмотрел, не как на пустое место!» Когда он уходит, получив подпись, Катя цепляет меня за локоть и затягивает за стойку. «Лида!» — начинает строгим шепотом. «Это вот что?» — водит рукой вверх-вниз. «И ты туда же?» «Нет!» — тоже шепотом отвечаю. «Астахов сказал, что если я не переоденусь, уволит. Вид ему мой настроение портил». «Весело!» — кривится Катя. «Я уже подумала, что ты тоже решила босса охмурить». «Нет!» — категорически отказываюсь. «Мне очень нужна работа. Очень!» «Работа всем нужна!» — вздыхает Катя. «А чего с утра так не пришла?» «Так надо!» Я, прижав документы к груди, пожимаю плечами. Отвожу взгляд. «Сложно все. Ладно, я пошла. Скоро босс явится». «Лид, давай без глупостей!» — напутствует меня Катя. Я вижу, что она не очень мне верит. «Босс у нас мужик-огонь, но вылетишь же!» «Кать, только работа!» — заверяю ее. Я как-нибудь потом тебе все расскажу. Этот разговор немного портит настроение. Дорабатываю день, я уже не в таком радостном настрое. И как только Астахов уходит, иду переодеваться и стирать тушь. Волосы снова скручиваю в пучок. Мое отражение в зеркале теперь мне не нравится. Но прийти домой в новом виде мне смелости не хватит. Я выхожу из офиса и снова становлюсь невидимкой. От злости даже в автобусе ловлю взгляд парня напротив. Улыбаюсь ему, а он с видом «отвали» отворачивается, чем окончательно портит мое настроение.